А Распопкина не выбрали. Вместо него в Думе заседает какой-то генерал ФСБ. Своим именем Глория Шаталова обязана отцу-дипломату. Она родилась в Мадриде, и все у нее было хорошо. Нежная нянечка, престижная московская школа с углубленным изучением романских языков и явная перспектива блистательной карьеры. Если добавить ее жгучую внешность, оформившуюся к 15 годам, станет ясно, что южное солнце Испании напитало ее точно спелый плод соком, брыжущим фонтаном страсти и интеллекта, а еще внутренней силой вкупе с характерным упрямством. Черные волосы, подстриженные под каре, большие выразительные глаза, чувственные губы – все это, подобно алмазу, служило дополнением к ее молодому загорелому телу. Одним словом, Глория Шаталова являла собой совершенство юности. Естественно, родители ее обожали. Они даже простили ей раннюю утрату девственности. Ее первый воздыхатель, он же искуситель, фарцовщик Илья, был отправлен на химию в район Череповца, где и остепенился, обретя истинную судьбу в лице Маши, торговки с местного рынка. Неделю Глория рыдала. Потом были экзамены и выпускной бал с вручением золотой медали. Тем же вечером она заявила: «Никакого МГИМО». «Как же так?» – растерялся отец-дипломат. «Только режиссерский ГИТИСа». «Но у меня нет там связей», — сокрушался папа. «Лучшие связи — это талант», — отрезала Глория. Она поступила с первого раза. Мастера ее хвалили. За время ее учебы грянула перестройка, отца отозвали из Испании, отправив на пенсию, деньги быстро обесценились, и из всех материальных завоеваний у ее семьи остались четырехкомнатная квартира на Ленинском проспекте и двушка в районе Измайлова. Между тем Глория успешно закончила ГИТИС, удачно протусовалась, вскружив голову дюжине богемных мужиков, поставила пару пьес в Ростове и Новгороде и даже опубликовала одну свою в журнале «Театр». В 90-м, воспользовавшись любовью модного тогда драматурга, уговорила его взять себя на лондонский конгресс памяти Мандельштама. И тут приехал Бродский. Выглядел как бессмертный задохлик, стрелял сигареты, поймал мальчика в коридоре. «Мальчик, у тебя деньги есть? Купи мне, пожалуйста, хлебушка и колбаски». Мальчик оказался щедрым, хлебосольным, принес много еды в большом бумажном пакете. Бродский это принял и всех по-царски угостил. Глория подбежала к администратору конгресса, расчувствовалась. «Бедный Иосиф Александрович, у него нет денег, не на что купить сигареты, хлебушки и колбаски. Мы так его любим, пусть возвращается в Россию, мы дадим ему все». Администратор дико на нее посмотрел и успокоил. «Да не волнуйтесь вы так, ему нельзя курить, поэтому сигарет он с собой не носит. И вообще, весь конгресс за его счет». Этот случай перевернул представление Глории о поэзии в частности и об искусстве вообще. Бродский был для нее небожителем, хранителем мыслей, образов и рифм, а оказался бизнесменом-стихослагателем. Вернувшись в Москву, Глория окунулась в мир телерекламы. Поначалу снимала ролики про кетчупы и соки, вскоре поднялась до пивных вершин и уже собиралась заявить о собственной игровой программе, как вдруг в нее влюбилась немецкая бизнесвумен Катарина Фогель. Она была владелицей эротического телевизионного канала в Германии. Стройная, пышногрудая, рыжеволосая бестия домогалась Глорию днем и ночью. Звонила и спрашивала: «Помнишь, как мы были с тобой на знакомстве?» «Как мы познакомились?» «Да, и что?» Глория отбивалась как могла. «Ты сейчас одна? Ты такая секси?» «Я предпочитаю мужчин. Они все только фак. Тебе нужна майн либе». Упорства Глории хватило на пару недель. Потом случилось то, чего она так боялась. Ей понравилось. Катарина пригласила ее в Германию, показала свою студию, сводила пару раз на экскурсию в музей живописи и дорогой бордель, предложила снимать в России историческое кино. «Мне нравится Ленин. Это был мужчина факабл. Инесса Арманд – адюльтер революции». «Я никогда не снимала порно», – возразила Глория. «Главный сценарий», – убеждала Катарина, нежно поглаживая ее колени. «Но актеры?» «Я иметь базу, русские актеры. Есть один Ленин, большевик в трусах. Как сценариста меня сосватала Надин, любовница Гельфанда. Она знала Глорию по клубным тусовкам, меня же уважала за ненормативную лексику в стихах. В принципе, для этого существует Барков». Мы встретились с Глорией в открытом кафе на Арбате. Глория тут же перешла к делу. «Вы когда-нибудь писали сценарии для эротического кино?» Разве там нужны сценарии? По-моему, конского возбудителя вполне достаточно. Я снимаю фильм о Ленине. Тоже мне Лука Мудищев. Хотя страну поимел жестоко. Он изменял Крупской, терпеливо объясняла Глория. Об этом и фильм. Нужно расписать проблему, сцены, диалоги и финал. Ленин должен умереть в момент эякуляции. Вообще-то говорю, вряд ли он мог эякулировать в горках. Неважно, такова воля заказчика. Имейте в виду $100 за страницу, сценарий 20 страниц, так вы беретесь? Я вспомнил женский журнал, Моцарта, Баха. История катастрофическим образом повторялась. «Обратитесь к Тинто-Брассу», – посоветовал я. «Только заранее не излагайте тему, а то украдет». Глория протянула мне визитную карточку. «Если надумаете, позвоните». «Не обещаю». Савка Гельфанд меня отругал. «Разве тебе не все равно? Ты что, Лев Толстой? Хотя даже он писал про баню. О Пушкине я вообще молчу». «Вот и помолчи». «А ты не смущайся. И заведи себе женщину, иначе сгоришь». Я думал неделю. Сомневался, не желая пятнать свою биографию. Потом у меня закончились деньги и всякая надежда на кредит со стороны шефа. И я вспомнил про Глорию. Набрал номер ее мобильного. «А я ждала вашего звонка», — ответила она мягким голосом развращенной кошки. «Приезжайте, у нас тут кастинг. Подбираем актеров на главные роли. Это в студии на Павелецкой». «Вы уже снимаете? Тогда я вам не нужен. Пока пробуем без сценария, смотрим актеров. Пишите адрес». Студия оказалась обычной сауной неподалеку от вокзала. На входе меня встретил солидного вида охранник с озабоченным лицом. «Вы актер? Боже упаси, сценарист, я к Глории». Охранник открыл дверь, провел меня по мрачному коридору и оставил у еще одной железной двери. «Ждите». Спустя пару минут дверь распахнулась, и в проеме появилась Глория. «А, Женя, вот и прекрасно. Проходите, я познакомлю вас с актерами». Мы вошли в просторный предбанник. Повсюду были установлены софиты, мимо них шныряли два оператора с камерами. К нам подошел высокий человек в плавках. Он был толстым и слегка напоминал разъевшегося Луначарского. Я инстинктивно прикинул размеры содержимого его плавок и устыдился. «Это Ленин», — сказала Глория. «Бультерьер», — представился Луначарский. «Сценический псевдоним», — пояснила Глория. «Опытный стриптизер, дамам нравится». «Странный вкус», — говорю, — «хотя мне все равно». «Вот и отлично. А где Клеопатра?» «Возможно, в пирамиде», — предположил я. «А вы откуда знаете?» – удивилась Глория. «Вы что, там были? Она работает в этом клубе». «Уверяю, совпадение». «А, вот и она!» К нам подвалила длинноногая грудастая шатенка. Впрочем, возможно, это был парик. Поздоровалась. Глория оживилась. «Все, начинаем. Итак, сцена в Финляндии, в сауне. Свидание Ленина с Инессой. Повсюду опасность и царская охранка. Но любовники предаются страсти. Давно не виделись. Ребята, произнесете пару фраз о России, революции и проститутке Троцком. После чего ласки и все такое. Готовы?» «А где, спрашиваю, охранка?» «Какая охранка?» «Царская». «О, это мысль!» — воскликнула Глория. «В самый разгар любви приходят жандармы и насилуют Инессу». «Ленина не забудьте, — говорю. Будет цинично, хотя не факт». «Мне нужно два жандарма», — возопила режиссерша. «Где все остальные актеры? И еще собаку. Инессу изнасилует овчарка». Мне стало тошно. Я решил ретироваться, не дожидаясь начала оргии. Пока Глория металась в поисках насильников, прошмыгнул в коридор, оттуда к выходу. Озабоченного охранника на улице не оказалось, и я вздохнул с облегчением. Тем же вечером позвонил Гельфанд. «Что ты с ней сделал?» «С кем?» «С Глорией. Она в больнице в тяжелом состоянии». «Ничего я не делал. Просто приехал, посмотрел. Это так противно. Мне сообщили, что ты что-то сказал. Она засуетилась и провод задела. Ей на голову софит упал». «Бог шельму метит. В больницу поедешь?» «Боюсь, что нет». «А ты ей нравился», — с сожалением сказал Савка. «Ладно, передам от тебя привет». Фильм так и не был снят, а Глория, по словам Савки, спустя месяц продала квартиру в Измайлове и уехала к Катарине в Дрезден.